Глава 9. Мы не сожалели бы ни о чем, что произойдет впоследствии, если бы радость встречи была выражена Эдуардом и Оливье более явно, но их парализовала присущая обоим какая-то неспособность верно оценивать то место, которое каждый из них занимал в сердце и уме другого. Поэтому каждый думал, что взволнован лишь он один, поглощенный собственной радостью и, как бы смущенные ее огромностью, оба заботились лишь о том, чтобы не слишком явно ее обнаружить. И вот вместо того, чтобы сказать Эдуарду, как он рвался его встречать, Оливье счел более приличным сослаться на какое-то поручение, которое ему нужно было исполнить сегодня утром как раз в этом квартале. Он словно извинялся за свой приход на вокзал. Душа крайне застенчивая и недоверчивая, он легко мог бы убедить себя, что, вероятно, Эдуард считает его присутствие назойливым. Едва только он солгал, как весь зарделся. Эдуард был удивлен этим румянцем. Так как перед этим он схватил Оливье за руку и порывисто сжал ее, то ему показалось, тоже вследствие сомнения в чувствах Оливье к нему, что именно это бесцеремонное пожатие заставило племянника покраснеть. Его первыми словами были: «Я никак не мог предположить, что ты будешь на вокзале, но в глубине души был уверен, что придешь». Ему вдруг показалось, что Оливье может усмотреть в этой фразе самонадеянность. Услышав, как тот отвечает ему небрежным тоном: «Мне как раз нужно было исполнить поручение в этом квартале», Эдуард выпустил руку Оливье, и его радостное возбуждение сразу спало. Он хотел было спросить Оливье, понял ли тот, что открытка, адресованная его родителям, предназначалась именно для него. Уже раскрыл было рот, но вдруг оробел. Оливье, боясь наскучить Эдуарду или вызвать его неодобрение разговором о себе, замолчал. Он удивленно посмотрел на Эдуарда, отчего это дрожат его губы, потом вдруг опустил глаза. Эдуард и желал этого взгляда, и страшился, что Оливье сочтет его слишком старым. Он стал нервно крутить пальцами клочок бумаги. Это была квитанция, которую ему только что дали в камере хранения, но он не обращал на нее никакого внимания. «Если бы это была его багажная квитанция», – подумал Оливье, видя, как тот комкает ее, а затем небрежно бросает, «он не выбросил бы ее просто так». И он обернулся лишь на мгновение, успев только заметить, что ветер унес далеко от них скомканную бумажку. Если бы он смотрел подольше, то увидел бы, как ее подобрал какой-то молодой человек. Это был Бернар, который следил, как они выходили из вокзала. Между тем Оливье сокрушался, что ему нечего сказать Эдуарду, и молчание становилось для него невыносимым. «Когда мы будем подходить к лицею Кондорсе», — повторял он про себя, — «я скажу ему: теперь мне пора домой, до свидания». Потом, перед лицеем, он решил пройти еще до угла улицы Прованс. Но Эдуард, которого это молчание тоже угнетало, не мог допустить, чтобы они расстались таким образом. Он затащил своего спутника в кафе. Может быть, поданный им портвейн поможет преодолеть смущение. Они чокнулись. «За твои успехи», — сказал Эдуард, поднимая бокал. «Когда экзамен?» «Через 10 дней». «Как ты чувствуешь? Готов?» Оливье пожал плечами. «Никогда точно не знаешь. Стоит быть не в форме в тот день, и...» У него не хватило смелости ответить «да», из боязни выказать самонадеянность. Его смущали также желание и в то же время боязнь сказать «ты» Эдуарду. Он ограничился таким построением фразы, при котором было бы, по крайней мере, исключено «вы», и поэтому не давал также Эдуарду повода говорить ему «ты», чего очень желал. Между тем, он хорошо помнил, ему удалось добиться этого за несколько дней до его отъезда. «Ты хорошо поработал?» «Неплохо, но не так хорошо, как мог бы. У настоящих тружеников всегда такое чувство, что они могли бы работать лучше», – наставительно сказал Эдуард. Сказал невольно и тут же нашел эту фразу смешной. «Стихи пишешь?» «Иногда». «Я очень нуждаюсь в советах». Он поднял глаза на Эдуарда. «В ваших советах», хотел он сказать, в твоих советах, и взгляд говорил это без слов так внятно, что Эдуарду показалось, будто Оливье говорит так из уважения или из вежливости. Но зачем Эдуарду понадобилось ему ответить, притом с такой поспешностью? О, нужно самому уметь давать себе советы или спрашивать их у своих товарищей. Советы старших ничего не стоят. Оливье подумал, я, однако, не спрашивал у него этих советов. Почему же он со мной не согласен? Оба досадовали, что им удается выжимать из себя одни только сухие, вымученные фразы. Чувствуя смущение и неловкость, каждый считал себя предметом и причиной этого смущения. Такие разговоры не могут дать ничего, если не приходит помощь со стороны. Помощь не пришла. Сегодня Оливье встал не с той ноги. Радость встречи с Эдуардом на мгновение заглушила то огорчение, которое он испытал, проснувшись и увидев, что Бернара нет рядом, что он позволил ему идти, не простившись, но теперь оно снова поднималось в его груди, как темная волна, и затопляло все его мысли. Ему хотелось заговорить о Бернаре, рассказать Эдуарду все и постараться заинтересовать его личностью друга. Но малейшая улыбка Эдуарда оскорбила бы его, а слова Оливье выдали бы страстные и бурные чувства, волновавшие его, или могли бы показаться преувеличением. Он замолчал и почувствовал, что лицо его каменеет. Он хотел бы броситься в объятия Эдуарда и зарыдать. Эдуард ошибочно истолковал молчание Оливье, выражение его нахмуренного лица. Он слишком сильно любил его, чтобы быть непринужденным. Если бы он решился взглянуть на Оливье, ему тотчас же захотелось бы сжать его в объятиях и убаюкать, как ребенка. Но, встретив его угрюмый взгляд, он подумал, «Да, это верно. Ему скучно со мной. Я ему в тягость. Я смущаю его, бедный мальчик. Он ждет не дождется, когда я позволю ему уйти». И какая-то неведомая сила заставила Эдуарда сказать из жалости к своему спутнику. «Теперь мы должны расстаться. Уверен, что тебя дома ждут к завтраку». Оливье, который подумал то же самое, в свою очередь, неверно истолковал чувства Эдуарда. Он поспешно встал, протянул руку. Ему хотелось, по крайней мере, сказать Эдуарду, «Когда я увижусь с тобой, когда я увижусь с вами, когда мы увидимся». Эдуард ждал этой фразы, но не услышал ничего, кроме банального «до свидания». Глава 10. Солнце разбудило Бернара. Он поднялся со скамейки с жуткой головной болью. Бодрое утреннее настроение покинуло его. Он чувствовал себя ужасно одиноким, и его сердце переполняло какая-то горечь. Он не мог назвать свое чувство печалью, но оно увлажняло его глаза слезами. Что делать? Куда идти? Если он отправился на вокзал Сен-Лазар в час, когда, как он знал, туда должен прийти Оливье, то он сделал это без определенного намерения, движимый лишь смутным желанием встретиться с другом. Он упрекал себя за свой внезапный утренний уход. Оливье мог почувствовать себя обиженным. Разве не был он самым дорогим для Бернара существом на земле? Когда он увидел его под руку с Эдуардом, какое-то странное чувство вдруг толкнуло его пойти за ними, не выдавая своего присутствия. Он с болью чувствовал, что он здесь лишний, и все же ему хотелось бы оказаться в обществе Эдуарда и Оливье. Эдуард казался очаровательным. Чуть выше Оливье ростом, чуть-чуть менее юная походка. Он решил подойти к нему и поджидал лишь момента, когда Оливье его покинет. Под каким, однако, предлогом подойти? И тут он заметил, что Эдуард небрежно отшвырнул смятую бумажку. Когда он подобрал ее, увидел, что это багажная квитанция. Черт возьми, вот отличный предлог. Он увидел, как друзья вошли в кафе. На мгновение растерялся. Затем, продолжая свой внутренний монолог, сказал, «Корректный молодой человек помчался бы вернуть эту бумажку. Как пошли, пусты, плоски и ничтожны в моих глазах условности людские.

Он запротестовал, но не очень энергично. Казалось, он несколько беспокоился, как бы не слишком разоткровенничаться перед незнакомым человеком. Он вдруг обратился ко мне. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Так просто», – поспешно ответил я. Затем, прикоснувшись пальцем к желтой ленточке его бутоньерки, спросил, «Что это такое?» «Ленточка, как видите». Мои вопросы явно раздражали его. Он резко повернулся ко мне с враждебным видом и спросил насмешливым и наглым тоном, который положительно смутил меня. Я никак не предполагал, что он на него способен. «Скажите-ка, вам часто случается гоняться за школьниками?» Пока я в смущении бормотал что-то похожее на ответ, он открыл школьную сумку, которую нес под мышкой, с намерением положить туда свою покупку. В сумке лежали учебники и несколько тетрадей в одинаковых синих обложках. Я взял одну из них. Тетрадь по истории. Мальчик написал на ней крупными буквами свои имя и фамилию. У меня учащенно забилось сердце, когда я прочел фамилию своего племянника. Жорж Малинье. Сердце Бернара тоже учащенно забилось, когда он дошел до этих строк, и вся эта история страшно его заинтриговала. В романе «Фальшивомонетчики» трудно будет сделать убедительным, чтобы персонаж, которому будет поручена роль автора этих строк, оставаясь в хороших отношениях со своей сестрой, мог в то же время не быть знакомым с ее детьми. Я всегда относился с крайним отвращением к приукрашиванию истины. Даже изменение цвета волос кажется мне плутовством, которое делает для меня истину менее правдоподобной. Все тесно связано, и я чувствую между всеми фактами, которые доставляет мне жизнь, такую тончайшую зависимость, что по моему глубочайшему убеждению невозможно изменить ни одного из них, не искажая всей их совокупности. Между тем, я лишен возможности рассказать, что мать этого мальчика – только моя единокровная сестра от первого брака моего отца, что я ее ни разу не видел, пока были живы мои родители, что вопрос о наследстве привел к разрыву наших отношений. Однако знать все это необходимо, и я не вижу, что бы я мог придумать взамен, дабы избежать нескромности. Я знал, что у моей единокровной сестры три сына, но я был знаком только со старшим, студентом медицинского факультета. Да и то видел его мельком, так как, заболев чахоткой, он вынужден был прервать занятия и лечился где-то на юге. Двух других никогда не бывало дома в часы, когда я посещал Полину. Тот, с которым я так странно познакомился на улице, был, по всей вероятности, самым младшим. Я ничем не выдал своего изумления, но поспешно расстался с маленьким Жоржем, когда узнал, что он идет домой завтракать, и вскочил в такси, чтобы прибыть раньше него на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Я решил, что если приеду в этот час, Полина оставит меня завтракать, что, разумеется, и произошло. Я подарю ей свою книгу, экземпляр которой захватил с собой от Перена, и таким образом у меня будет предлог для этого внезапного визита. Я завтракал у Полины в первый раз. Напрасно я относился с недоверием к своему зятю. Сомневаюсь, чтобы он был сколько-нибудь замечательным юристом, но он умеет, подобно мне, не говорить о своей профессии, когда мы вместе, поэтому мы отлично понимаем друг друга. Придя к сестре, я, понятно, не обмолвился ни словом, а только что происшедшей встрече. «Ваше приглашение позволит мне, надеюсь, познакомиться с племянниками», сказал я, когда Полина предложила мне остаться позавтракать. «Ведь вы знаете, я до сих пор не знаком с двумя вашими сыновьями». «Оливье», — ответила она мне, — «возвратится несколько позже, потому что у него репетиция. Мы сядем за стол без него. Но я слышала, как пришел Жорж. Сейчас я позову его». И, подбежав к двери, крикнула: «Жорж, иди поздоровайся с дядей». Мальчик подошел, протянул мне руку. Я поцеловал его. Поражаюсь силе детского притворства. Он не выказал никакого удивления. Можно было подумать, что он не узнал меня.